«Волка бояться и в лес не ходить», — проповедовал ему Горданов. «Да, ведь хорошо не бояться, Поль, но черт его знает почему, а все преступления имеют почему-то свойство обнаруживаться». «Кровь, что ли, завопьет?» — засмеялся Горданов и стал язвительно разбирать ходячие мнения о голосе крови и о том, что будто бы все преступления рано или поздно открываются. Он говорил доказательно и с успехом убедил Жозефа, что целые массы преступлений остаются неоткрытыми, и что они и должны так оставаться, если делаются с умом и с расчетом, а главное — без сентиментальничанье, чему и привел в доказательство недавнюю смерть Кюлевейна. Это Жозефа ободрило, и он заспорил только против одного, что Кюлевейна отравил не он, а Горданов. «Ну и что же такое?» — отвечал Павел Николаевич. «Говоря между четырех глаз, я тебе, пожалуй, и скажу, что действительно его я отравила, а не ты. Но ведь я же никакого угрызения по этому случаю не чувствую». «Будто не чувствуешь». «Решительно не чувствую». «Таки ни малейшего, ни крошечного». «Это бы хорошо!» — воскликнул Жозеф и сам весь сладострастно пожался, зажмурился и, протянув пальцы, проговорил. «Я чувствую, что надо только начать. Все дело за началом». «Так постой же!» — вскричал, вскакивая с места Жозеф. «Спрячься вот здесь за ширмы. Я сейчас приведу сюда сестру». «Зачем же сейчас?» «Нет-нет, сейчас, сию минуту. Я хочу непременно сейчас это начать, чтобы еще как-нибудь не передумать. Ведь ты меня не обманешь? Ты отдашь мне мою расписку?» «То есть тебе я ее не отдам, а я вручу ее твоей сестре, когда ее увижу». «Ну так тогда тем более вам надо сейчас увидеться, сию минуту». И Весленев бросился, как угорелый, из комнаты, оставив одного Горданова. А через пять минут невдалеке послышались быстрые торопливые шаги Жозефа и легкие шаги Лары и шорох ее платья. Горданов схватил свой хлыст с тонким трехгранным стилетом в рукоятке и фуражку и стал за ширмами у Весленевской кровати. Сестра и брат подошли к двери. Лара как бы что-то предчувствовала и, остановясь, спросила. «Что это за таинственность? Зачем ты меня зовешь к себе?» «Нужно, Ларочка, друг мой, нужно!» И Весленев, распахнув пред сестрой дверь, добавил. «Видишь, здесь нет никого. Входи же, Бога ради!» Лариса переступила порог и огляделась. Потом она сделала шаг вперед и, робко заглянув за ширму, остолбенела. Пред нею стоял Горданов, а ее брат в то же мгновение запер дверь на замок и положил ключ в карман. Лара в изумлении отступила шаг назад и прошептала: «Что это?» Горданов выступил со скромнейшим поклоном и заговорил, что он не виноват, что он не смел бы просить у нее свидания. Но когда это так случилось, то он просит не отказать ему в милости выслушать его объяснение. «Я не хочу ничего, ничего!» — проговорила Лариса и, порываясь к двери, крикнула брату: «Ключ! Где ключ?» Но Жозеф вместо ответа сжал на груди руки и умолял Лару ради его выслушать, что ей хочет сказать Горданов. Ради меня, — просил он, ловя и целуя сестрины руки. — Ты не знаешь, от этого зависит мое спасение. Лариса не знала, что ей делать, но брат ее был в таком отчаянии, а Горданов так кроток, он так заботился облегчить ее смущение и, сам отстраняя Жозефа, сказал ему, что он ему делает большую неприятность, подвергая этому насилию Ларису. Он говорил, что, видя ее нынешнее к нему отвращение, он не хочет и беспокоить ее никаким словом. С этим он вырвал у Жозефа ключ, отпер дверь, вышел из комнаты и уехал. Лара была страшно смущена и страшно недовольна на брата, а тот находил основательные причины к неудовольствию на нее. Он сообщил ей свои затруднительные дела, открылся, что он претерпел в Париже, проговорился, в каких он отличался ролях и как в Петербурге был на волос от погибели, но спасен Глафирой от рук жены, а теперь вдруг видит, что все это напрасно, что он опять в том же положении, из какого считал себя освобожденным, и даже еще хуже, так как будет иметь врагом Горданова, который всегда может его погубить. «Неужто же ты, Лара, будешь смотреть спокойно, как меня, твоего брата, повезут во строк? Пожалей же меня, наконец!» — приставал он. «Не губи меня вдосталь, ведь я и так всю мою жизнь провел, Бог знает как, то в тюрьме, то в ссылке за политику, а потом очутился в таких жестких комбинациях, что от женского вопроса у меня весь мозг высох, и уже сердце перестает биться. Еще одна какая-нибудь напасть, и я лишусь рассудка, и, может быть, стану такое что-нибудь делать, что тебе будет совестно и страшно». Лара нетерпеливо пожелала знать, чего он от нее хочет. «Ангел, душка, лапочка моя, Лара, возьми у него мою расписку. Он сказал, что он тебе ее отдаст. Мне больше ничего не нужно. Мне он ее не отдаст, а тебе он все отдаст, потому что он в тебя страстно влюблен. Ты говоришь нестерпимый вздор, Жозеф. С какой стати он мне подарит твой долг?» «Он мне это сам сказал, Ларочка, сам, вот на том самом месте. Он влюблен в тебя. Он наглец, о котором я не хочу ничего слышать». «Не хочешь слышать. Лара, и это ты говоришь брату. А тебе будет приятно, когда твоего братишку поведут в тюрьму. Лара, я, конечно, несчастлив, но вспомни, что я тебе ведь все уступал. Правда, что я потом все это взял назад, но человека надо судить не по поступкам, а по намерениям. А ведь намерения мои все-таки всегда были хорошие. А ты теперь...» Он вдруг оборвал речь, схватил руки сестры и, обливая их слезами, молил: «Спаси! Спаси меня, Лара!» «Чем? Своим бесславием?» «Нет, просто никакого бесславия не надо. Он приедет и привезет мой документ, а ты возьми его. Ларочка, возьми! Ради Господа Бога! Ради покойного отца и мамы возьми! А я вот тебе крест, если я после этого хоть когда-нибудь подпишу на бумаге свое имя!» Лара просила день подумать об этом. В этот день Жозеф слетал к Горданову с вестями, что каприз его, вероятно, непременно будет удовлетворен. «Я стараюсь, Паша, — говорил он, — всячески для тебя стараюсь». «Да, ты старайся. Не знаю, что выйдет, но надеюсь, и ты будь покоен. Жди, я тебя извещу». Горданов обещал ждать, а Жозеф все убивался пред сестрой и добился, что она, наконец, решилась посоветоваться с Бодростиной. «Я не вижу в этом ничего особенного», — отвечала Глафира. «Во всяком случае, это очень неприятно. Немножечко да, но чтобы очень, почему же? Он в тебя влюблен, чем хуже». Но Глафира сделала благочестивую мину и рассказала, как много иногда приходится благотворительным дамам точно таких же столкновений, и как часто их красота и обаяние служат великую службу самым святым делам. «Разумеется, — заключила она, — в сношениях такого рода нужны такт и умение себя держать, но, кажется, тебе этого не занимать стать. А если ты боишься и не надеешься на себя, тогда, конечно, другое дело». «Бояться, не надеяться на себя. Разве Лариса могла что-нибудь подобное чувствовать а тем более сознаваться в этом. Она отвергла это категорически, а за сим уже не оставалось поводов отказываться выручить брата из его петли, и Лара, наконец, решилась сказать Джозефу. «Ну, отстань только, пожалуйста, хорошо, я выйду». Весленев сейчас же покатил к Горданову и пригласил его к себе завтра предвечером, заключив это свидание небольшим торгом, чтобы к векселю в 1800 рублей Горданов накинул ему 100 рублей наличностью. Павел Николаевич не постоял за эту надбавку, а на другой день вечером он имел вполне благоприятный случай опровергнуть пред Ларой все подозрения и коснуться той темной власти, которая руководила всеми его поступками. Не делая формального признания, он ей открылся в самой жгучей страсти, и она его выслушала. Затем они стали появляться вместе и в гостиной, и в столовой. Весленев всячески содействовал их сближению, которое, впрочем, не переходило пределов простого дружества, о чем Жозеф, может быть, и сожалел, в чем, может быть, и сомневался, так как тотчас же после устроенного им свидания Лары с Гордановым в своей комнате начал писать Павлу Николаевичу записочки о суде его деньгами по одной стереотипной форме, постоянно в таких выражениях. «Поль, если ты любишь мою бедную сестренку Лару, пришли мне, пожалуйста, столько-то рублей». Горданов смеялся над этими записками, называл Жозефа в глаза колхасом, но деньги все-таки давал, в размере 10% с выпрашиваемой суммы. Ввиду чего Жозеф должен был сильно возвышать цифру своих требований, так как, чтобы получить 100 рублей, надо было просить 1000. Но расписок опытный и хитрый Жозеф уже не давал и не употреблял слов ни заем, ни отдача, а просто держался формулы: если любишь, то пришли. Лара ничего про это не знала, хотя учредившийся порядок не был тайной не только для Бодростинского дома, но также и для Подозерова, для которого мимо его воли дошли слухи о записках, какие шлет Горданову Жозеф. Андрей Иванович написал жене коротенькое приглашение повидаться. Лара показала его Глафире, и та удивилась. «Я полагала, что, по крайней мере, хоть этого Горация страсть не делает рабом, но, верно, и его, если не любовь, то ревность сводит с рельсов. Ты думаешь, что это он меня ревнует? О, Боже, да что же иное? Ты, Лара, можешь прекрасно употребить это в свою пользу. Он теперь подогрет настолько, насколько нужно. Ты знаешь его слабую струну и, стало быть, понимаешь, что нужно делать. Ступай же, Шири, успокой и мужа, и синтянину».